Туман ложится. Холодно. Темно. Да, только вечером мы ценим дом укромный. Но что ж ты стал? И чем в долине темной твое внимание так привлечено? Чего твой взор во мгле туманный ищет? Ты видишь? Черный пес по ниве рыщет. Ну да. Ну что ж особенного в том? Всмотрись получше, что ты видишь в нем? Да просто пудель перед нами. Хозяина он ищет по следам. Ты видишь ли, спиральными кругами несется он все ближе, ближе к нам. Мне кажется, что огненным потоком стремятся искры по следам его. Ты в зрительный обман впадаешь ненароком. Там просто черный пес. И больше ничего. Мне кажется, что нас он завлекает в магическую сеть среди кругов своих. Искал хозяина и видит двух чужих. Взгляни, как к нам он робко подбегает. Круги теснее, теснее. Вот он уж близок к нам. Конечно, пес как пес. Не призрак, видишь сам. То ляжет, то ворча помчится без оглядки, то хвостиком вильнет. Собачьи все ухватки. Иди сюда. Ступай за нами вслед. Да, с этим псом конца забавам нет. Стоишь спокойно, ждет он терпеливо. А кликнешь, он к тебе идет. Обронишь вещь, он мигом принесет. Брось палку в воду, он достанет живо. Ты прав, я ошибался. Да, все дрессировка тут, а духа ни следа. Да, вот к такой собаке прирученной привяжется порой и муж ученый, воспитанник студентов удалых. Пес этот стоит милостей твоих. Фауст и Вагнер входят в городские ворота.